мы находим следы деятельности Беккера в Шпейере, Мангейме и, в конце концов, в Мюнхене, где он работает на имперском монетном дворе, совершенствуя свое мастерство в изготовлении монетных печатей. Именно в Мюнхене произошел инцидент, натолкнувший Беккера на мысль о подделке монет. Барон фон Шоленгейм однажды продал ему фальшивую золотую монету времен Римской империи. В тот же день Беккер распознал подделку и отправился к Шоленгейму. Тот сразил его словами: «Все правильно. Если чего-то не понимаешь, то не следует этим и заниматься». С этого момента, как признавался много лет спустя сам Беккер, он стал фальшивомонетчиком. Первый образец продукции своей фальсификаторской мастерской Беккер через посредника, работавшего на Шелексгейма, обменивает на подлинную монету. Его месть удалась, но это было только начало. Описываемые события имели место в 1804 или 1805 году. С тех пор чеканка античных монет развертывается все шире и шире. На первых порах Беккер отдает предпочтение золотым монетам, скупая те из них, которые имели широкое хождение и достать которые не составляло особого труда, а затем переплавляет их по античным образцам. К той же практике он прибегает и позже, обратившись к подделке серебряных монет. Беккер хорошо изучил приемы античных монетных мастеров. Как и они, Карл чеканит монеты вручную, то есть не использует появившиеся в средние века специальные прессы, а возвращается к так называемой двойной чеканке. Древние, когда чеканка получалась слишком слабой, прибегали к повторному использованию штампа, что приводило к появлению двойного контура. Изготовленная таким образом фальшивка не могла не выглядеть подлинной. И тем не менее, тогда же нашелся человек, который разоблачил фальшивомонетчика. Это был Георг Фридрих Кройцер, 1771-1858 годы, из-под пера которого вышло много трудов об искусстве и литературе античности. Уже в 1806 году, благодаря случаю, он получил в руки доказательства того, что искусный Беккер копирует греческие королевские монеты. Встревожился ли после этого Беккер? Ничуть. Предупреждение Кройцера осталось неуслышанным, как глас вопиющего в пустыне. Спустя год Беккер настолько осмелел, что изобрел новую древнегреческую монету, так называемый антипатер. Карл отправляется в путешествие, появляется в Швейцарии, в Италии. В 1810 году он гостит у Гаэтано Катанео, директора миланского монетного кабинета Брера, и продает ему монеты на сумму 6986 лир. В 1812-1813 годах Беккер по непонятным причинам снова становится виноторговцем, совладетелем одной из торговых фирм в Мангейме. Затем он открывает в Мангейме антикварный магазин для повышенных запросов. В числе крупнейших клиентов Беккера князь Карл Фридрих фон Изенбург-Бирштейн. Карл Фридрих принадлежал к Реймскому союзу 16 князей, которые в 1806 году вышли из Священной Римской империи германской нации и присоединились к Наполеону. До этого он в чине генерал-майора находился на службе в прусской армии. Теперь, в 1806 году, Карл Фридрих рекрутирует из попавших в плен к французам прусских солдат полк наемников наполеоновской армии. Вместе со своим полком он участвовал в разграблении королевской кунсткамеры в Берлине. Биограф Беккера Пиндер в 1843 году сообщает, что из испанского похода наполеоновской армии князь привез прекрасную коллекцию монет и прежде всего полный комплект монет вестготов. Князь находит приятным общество удивительно образованного любителя античности и в 1814 году приглашает его в Оффенбах, где Беккер получает должность библиотекаря и вскоре становится надворным советником. В При княжеском дворе Беккер попадает в общество людей, каждый из которых не прочь по-своему использовать его умения и искусство в своих далеко не бескорыстных целях.